Рассказ Сумантры о проводах Рамы, часть 59. Вернувшись в Айодхью, поведал царю колесничий, что стала держава обширная горя добычи. Поникли деревья прекрасные, полные неги, сказал он, увяло листва и цветы, и побеги. О, Раджа, везде пересохли пруды и озера, и в дебрях не видно животных, приятных для взора, не бродят стадами слоны, трубногласные в чаще, немой и пустынный, как будто о раме скорбящий. Сомкнулись душистые лотосы, грязным налетом подернута влага речная и пахнет болотом. Не видно ни рыбок, ни птиц, умиляющих душу, весельем своим оживляющих воды и сушу. Густые деревья, что были цветением богаты, теперь оскудели, утратив свои ароматы, где ветви клонились плодами душистыми славясь, там вянущий цвет не сменяет упругая зависть. О, бык среди ману потомков! При въезде в столицу, встречая пустую, без рамы твою колесницу, никто не приветствовал нынче Сумантру-возницу. На царском пути я услышал толпы многолюдной рыданья о раме, свершающем путь многотрудный, и жены у башенных окон сдержаться не в силе стонали, и слезы из глаз неподкрашенных лили, и рамы, не видя прекрасные эти, в печали сквозь горькие слезы друг дружку едва различали в стеченье народа, где плакали все без изъятия. Изъятье друзей от врагов распознать не хватало понятия. Почуя людскую разладицу и неустройство слоны ездовые, и кони пришли в беспокойство. О, Раджа, великоблестящий! Подобно отныне столица твоя, Каушалье, скорбящей о сыне. И слово супруге сказал наделенный всевластьем правитель Айодхьи своим сокрушенный злосчастьем: без рамы тонуть в океане кручины остался. С невесткой, что с берегом бурной пучины расстался. Мои воздыханья, сказал он, как волн колыханье. Воздетые руки, сказал он, как рыб трепыханье, горючие слезы, сказал он, морские течения и пряди седые, сказал, водяные растения. Горбуньи коварная речь, крокодилов обилье, кайкеи врат. Та в преисподнюю, морда кобылья. Изнывающий от горя и тоски, отчаявшийся Дашаратха вспоминает проступок своей юности. Как-то однажды он отправился на охоту. Ночью он притаился в лесных зарослях, куда приходили на водопой буйволы, тигры и слоны. Дашаратха был отменным лучником, он умел подстрелить зверя по одному только звуку, не видя цели. И вот ему послышалось, что булькает вода в хоботе слона, утоляющего жажду. Он выстрелил, раздался жалобный крик. Оказалось, что попал он в юношу-отшельника, что спустился к реке наполнить кувшин водою. Меткая стрела пробила ему грудь, он умер на руках Дашаратхи. Перед смертью он попросил царевича, чтобы тот поведал обо всем его родителям, ведь слепые, дряхлые старики ждут сына, который пошел за водой и ни о чем не подозревают. Дашаратха пришел в пустынную хижину и рассказал осиротевшим отшельникам о гибели сына. Отец юноши проклял Дашаратху. «Как мы умираем от горя по сыну, до времени от нас ушедшему», — сказал он, — «так ты и зайдешь тоскою по сыну, с тобой разлученному». Отец и мать юноши совершили поминальные обряды и взошли на погребальный костер. Дашаратха рассказывает об этом Каушалье. «Ныне сбывается провещание пустынника. Я умираю в тоске по милому сыну», — говорит царь. При этих словах жизнь оставляет его. Айодхья, великий город, охвачен скорбью. Рама и Лакшмана в изгнании, Бхарата Шатругхной гостят у царя Кейкайев Ашвапати, родного дяди Бхараты. Некому предать тело царя сожжению. Придворные помещают его тело в чан с маслом и посылают гонцов за Бхаратой, новым царем Кошалы.